А Ермилт Корнеич еще вчера укатил в Пулково. Сказывал, что поехал коней покупать. Это дело долгое. Меня за старшого оставил. Между тем отовсюду сбегалась дворня встречать барыню. Часа через два Орлов и Шкурина, чистые и румяные после бани, сидели в креслах в столовом покое барского дома. Напротив стоял егерь Семен. «Так вот, Сеня, — говорила Анна Григорьевна, — теперь расскажу тебе, какие у нас дела. Есть у Василия Григорьевича брат, живет в Питере. И родился у него сын, а жена-то померла в родах. Вот ведь страсти какие! В таком несчастье мы бы сироту Вестима взяли к себе. Да тут еще беда. Дом наш сгорел. Потому и порешили мы везти младенца сюда, к твоей Фене. Благо, у нее тоже недавно ребенок родился. А тебе, Василий Григорьевич, в рассуждении сих дел особливое письмецо написал». Тощий Семен взял письмо, развернул, отстранил от себя, наклонил голову и, высоко подняв брови, начал читать, шевеля губами и морщась от напряжения. Дойдя до слов: «Младенца же береги, аки зеницу ока, в чем и страшную клятвой тебя заклинаю, а ежели, упаси Бог, какая беда с ним случится, то ты предо мною за все головой ответишь». Он опустил бумагу и широко перекрестился. Перед сном, уже в постели, Феня говорила мужу: «Сенечка, дружок, а дитё-то от Келева?» «А почем я знаю, жена? А как, значит, Василий Григорьевич сулят мне вольную? Так и разуметь должно, что дело тут не шуточное». Семен повернулся на бок и вскоре захрапел. Феня тоже задремала, но ненадолго. Захныкал свой пятимесячный младенец. Успокоив его, она осторожно подошла к люльке новорожденного. Тот спал крепким сном. На восьмой день по рождении младенца окрестили. Потом был торжественный обед в столовом покое барского дома. Изрядно выпив, Орлов пустился в пляс, а потом расцеловался со священником, с Семеном, с Феней, но, подойдя к Шкуриной, низко ей поклонился и поцеловал у нее руку. На другой день утром Орлов ускакал верхом в Петербург. «Кабы я столько же заботился и об остальных своих детях, — думал Орлов по дороге в столицу, — то, статься, может, вымолил бы у Бога себе прощение за грехи. А кого бишь родила мне Пущина? Неужто опять девку?» Глава вторая. Переворот. Алексей Орлов тихо проник в Монплезир, добрался до камер юнферской, разбудил Екатерину Ивановну. «Скажи государыне, что пасынок взят под караул». Тут же вышел из дворца и в нетерпении стал прохаживаться по аллее вдоль цветника. Шаргородская побежала в спальню императрицы, осторожно отодвинула полу балдахина. — Сударыня, проснитесь! — Что случилось? Какие-нибудь вести от императора? Нет, — нет-нет! Это явился Алексей Григорьевич Орлов. Говорит, что пасынка взяли под стражу. Екатерина резко приподнялась на постели. Шаргородская бросилась облачать императрицу. Безмолвное одевание длилось не более 5 минут. Между тем в камер юнкерской уже появился Шкурин. Вскоре Екатерина вслед за Орловым направлялась от Мон-Плезира через Нижний парк. Ее сопровождали Шаргородская и Шкурин.